Лена прошла до самого поля и остановилась возле крайнего дерева, рассчитывая увидеть какую-нибудь дорожку, по которой теперь, скорее всего, и шла Лариса. Но увидела Лена совсем другое. Невдалеке, как навозный жук, урча ползал по взрытой земле маленький сердитый трактор. А к нему прямо по полю бежала Лариса и махала рукой трактористу. Тот, видимо, наконец заметил ее. Трактор умолк, и темная фигура спрыгнула с него на землю. Лариса подбежала, завязался какой-то оживленный разговор, и принесенный Ларисой сверток перешел к трактористу. Да, все это было очень подозрительно и требовало проверки. Лена не стала дожидаться окончания их разговора, она повернула назад, торопливо пересекла лесок, выбралась на дорогу и побежала к поселку. Уже у самых ворот она неожиданно наткнулась на Птицына. Он растерянно озирался по сторонам. Полное розовое лицо его было сердито и как-то странно кривилось, словно он готов был вот-вот расплакаться. Увидев Лену, Птицын торопливо засеменил к ней и капризным, жалобным тоном сказал: «Ради бога, извините и помогите. Вы не видели там?» — он указал на дорогу за воротами. «Вы же оттуда, правда? Не видели женщину в синей кофточке и белой шляпке?» «Ну, нигде нет. Нигде решительно». «К сожалению, не видела», — сказала Лена, довольная, что у нее в руках грибы. «Я тут недалеко гуляла, и вот видите, сколько грибов собрала». Она улыбнулась. А Птицын, как-то нелепо взмахнув руками, устремился за ворота. До Лены донесся взволнованный его возглас. «Она там! Там!» Лене некогда было размышлять над этой встречей, да и все тут сразу было ясно, поэтому, бросив грибы, которые мешали ей, она побежала дальше, все больше почему-то волнуясь и уже изрядно устав. Тем временем Виталий успел сделать новые открытия. Его знакомые оказались не только сердечными, но и весьма осведомленными людьми. Василий Кондратьевич, как звали старика-хозяина, посчитал своим долгом ввести своего нового знакомого в курс дела и кое о чем, между прочим, предупредить. «А Серкова я недавно видел», — сказал Виталий. «Один момент», — поспешно поднялся Василий Кондратьевич. «Я сейчас Николая Александровича позову. Очень его это заинтересует, увидите. И ваш вопрос заодно решит». Он торопливо ушел. «Вы, может, пока еще чего съедите?» — заботливо подсунула ему новый бутерброд хозяйка. «День-то еще впереди». А через несколько минут вместе с Василием Кондратьевичем пришел грузный, величественный Коровин в заграничной замшевой куртке на молнии и красивой кепке. Он снисходительно поздоровался с Виталием, одобрительно окинув взглядом его светлый фронтоватый костюм. Кряхтя опустившись на хлипенький раскладной стульчик, который весь перекосился под его тяжестью, Коровин благодушно спросил. «К нам хотите вступить, говорят?» «Хотел бы», — вздохнул Виталий. «Да уж больно дорого». Коровин снисходительно усмехнулся. «Не знаете, что такое строиться в наших условиях? Вот, дали землю, а дальше стройся как хочешь, вернее, как сможешь. А как? Где взять?» «Зимой, говорят, готовые домики купить можно», — заметил Виталий. «Да ведь каждый хочет по своему проекту сделать, по своему вкусу, по потребностям семьи. Не казармы же строим. Люди радость получать хотят, кроме чистого воздуха и зелени с огорода». Видно было, что он уже не раз произносил эту речь. «Потому последний рубль с охотой и любовью люди вкладывают. Как один наш пайщик сказал, каждый свой храм тут строит. И молятся на него, детям и внукам оставить мечтают. Святое дело, я считаю. Как, Василий Кондратьевич?» «Именно», — согласился тот. «И насчет храма я скажу тоже верно. Храм, он что? Он очищает душу, он светлые мысли приносит». А Коровин снова обратился к Виталию. «Говорят, вы нашего сотрудника видели». «Серкова-то? Разве он ваш?» «Нет. Завольнина, коменданта нашего. Я Серкова видел на станции в Лупановке». «Хм, а кто-то мне сказал», — задумчиво произнес Коровин, — «что вчера видел тут где-то Завольнина. Он вроде бы к себе домой хотел незаметно пробраться, но увидел, что народу кругом много, и тягу дал. Почему же он сбежал? — Тут дело темное, — уклончиво ответил Коровин. — Милиция занимается. — Значит, этот Генка зачем-то появился здесь, — отметил про себя Виталий. — Что-то ему тут надо. Это был еще один важный факт, который он установил в то утро. Собственно, утро уже давно миновало. Время шло к обеду, и солнце палило, как в самые жаркие летние дни. Такая вдруг выдалась осень. Ушел Коровин, и Виталий уже поглядывал по сторонам в поисках Лены. Неожиданно вместо Лены увидел на дороге за вереницей машин Валю Денисова. Тот солидно шел рядом с высоким, тощим человеком с седыми усами. Оба были заняты разговором и по сторонам не смотрели. «Какого-то гуся Валя уже подцепил», — одобрительно подумал Виталий. И тут он вдруг увидел Лену. Она почти бежала, и лицо у нее было напряженным и взволнованным. Что-то, видимо, случилось. Виталий вскочил. «Ну вот, наконец, и сестрица», — как можно беспечнее объявил он. «Огромное вам спасибо и до свидания». Он сердечно простился со стариками, подхватил полупустую сумку и торопливо направился навстречу Лене. Когда она, тяжело дыша, подбежала к нему и оперлась на его руку, Виталий сказал: «Ну, спокойней, спокойней, сестричка. Что случилось?» «Ой, ты только послушай. Пойдем. По дороге расскажешь». «Ладно, только туда давай пойдем», — Лена указала в сторону ворот и принялась торопливо рассказывать. Когда она окончила, Виталий задумчиво сказал: «Значит, тот волк где-то здесь, вокруг бродит, и эта девка. Прав был Игорь, помнишь, он рассказывал?» Внезапно Лена схватила его за руку и увлекла за собой. Когда их закрыла какая-то машина, Лена тихо сказала: «Смотри и слушай, сейчас сцена будет». Виталий ничего не успел заметить и так же тихо спросил: «Да кто там?» «Птицын ее всюду искал, и вот нашел, не выглядывай». Чьи-то голоса между тем приближались. Наконец Виталий стал различать их. И в первую очередь, конечно, знакомый голос Птицына, задыхающийся, возмущенный, с какими-то слезливыми интонациями. «Опять к этому Лешке бегала? Опять? К этому бандиту. А я ведь тебя просил, я тебя умолял». «Ай, перестань, ради бога!» — раздраженно перебил его женский голос. «Надоело. Ведь сам же хотел договориться. Сам. Он нам за час все, что надо, вспашет». «Ну да, сам. Но ты пойми, неприлично тебе самой якшаться с этой пакостью», — мямлил плачущим голосом Птицын. «Я же тебя...» Голоса стали удаляться. «Значит, Лешка там, на тракторе», — угрожающе проговорил Лосев. «Ладно. Надо, Леночка, вот что сделать». Голос его стал отрывист и решителен. Виталий, как всегда, инициативы не упускал. «Я сейчас пойду к этому Лешке. Пока решимся», — он хитро подмигнул. «А ты отыщи Валю. Он вон туда пошел с каким-то седым длинным человеком. И направь его следом за мной. Контакт ему вступать со мной не надо, пусть издали наблюдает. Но дальше, исходя из обстановки. А ты отправляйся в деревню к машине. Подгоните ее к той березе и ждите». Они незаметно, скрытые за машинами, разошлись в разные стороны, и уже потом только Виталий вышел, как ни в чем не бывало, на дорогу и зашагал к лесу. Миновав ворота и пройдя по дороге вдоль густой стены темных елей, Виталий стал прислушиваться и вскоре уловил далекий, как гудение шмеля, звук работающего мотора. Звук этот постепенно усиливался, набираясь какой-то сердитой и упрямой мощи. Теперь он урчал по-разному: то натужно, с усилием, прерывисто, то свободно и ровно. Трактор трудился, и ему приходилось порой нелегко.